Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в этот день, празднуем с одной стороны Успение Матери Божией, которая уснула сном всея земли, как человек. Но силою Божию, милостью Божию, непостижимым промыслом всемогущества Божия ее бессмертная душа была взята вместе с телом на небо. Ибо на святых наших иконах мы видим эту картину, картину Успения, и видим на этих иконах, как Господь держит на своих руках душу своей Пречистой Матери. Но не только душою, но и телом была воскрешена Царица Небесная, подобно Сыну Своему, и поэтому мы называем ее Мать Сущей Живота, потому что она дала по своему человечеству жизнь своему Сыну, который нам, в свою очередь, через крестную жертву даровал нам вечную жизнь. И Господь сказал о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Кто имеет жизнь с избытком? Тот, кто имеет Духа Святаго. Кто имеет Духа Святаго? Тот, кто смирен. Кто смирен? Тот, кто любит Бога. Кто любит Бога? Тот, кто любит молитву. Кто любит молитву? Тот, кто чтит Бога и любит Священное Писание. Кто любит Священное Писание? Тот, кто познал грехи свои. Ибо через это, через видение своих грехов у человека возникает желание исправить свою жизнь. Через это он смиряется, а через смирение он становится источником, становится вместилищем благодати Духа Святого. И поэтому мы сегодня, в этот всепраздничный день, для нас еще раз глубочайшее напоминание о том, что мы с вами бессмертны. Если Господь проложил путь на небо, как говорит апостол Павел, Христос, первенец из мертвых, начало нашего спасения, Матерь Божия вслед за Ним. И мы вслед за Ними имеем возможность вечного, ликующего, всеторжественного, всеблагодатного, никогда не кончающегося бытия в Боге. Начало этому здесь полагается, в этом всеприходящем, в этом временном мире. Однажды один кто-то из святых сказал: «До Христа не было ничего ни мощнее нас и сильнее смерти. После Христа нет ничего сильнее нас и не мощнее смерти». Но это будущая жизнь. Она будет зависеть от того, как мы сегодня живем ее. На иконах Успения Матери Божией мы видим смерть простого человека Матери Божией. И как бы над ней совершается суд, но суд оправдающий. Суд, по которому она, честнейший херувим и славнейший без сравнения Серафим, эта смерть для нее является рождением в вечность. Ибо Господь нам говорит: придет тот день и придет тот час, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут, и воскреснут одни, творившие добро для воскресения жизни, а творившие зло для воскресения осуждения. И воскресение Матери Божией было воскресением в жизнь. Ибо на свои пречистые руки была взята душа Матери Божией. И нам с вами надо прожить также жизнь, чтобы наше с вами успение, наш с вами переход в вечность был радостным, ликующим, чтобы и наша душа была принята на руки Бога Вседержителя. В этом состоит наша с вами цель жизни, чтобы наша временная жизнь закончилась рождением вечность, чтобы мы, пройдя свой крестный путь, пройдя каждый свою маленькую Голгофу, чтобы это для нас закончилось закончилось вознесением на небо. В это верим, на это надеемся, к этому стремимся. И поэтому пусть каждый из нас на смерть наших родных и близких, на нашу собственную смерть смотрит теперь уже иными глазами, глазами Евангелия, глазами Божьими, глазами Матери Божией. Ибо теперь нам открыто, что смерть – это не тупик, что наша жизнь – не бессмысленное путешествие с бессмысленным концом, а наша с вами жизнь направлена к тому, чтобы душа всякого человека пришла в руки того, кто дал ему эту временную жизнь. Ибо Писание нам говорит: «Прах еси, земля еси, и в землю возвратишься, а душа пойдет к Богу, который и дал ее». Но должна пойти убеленная, чистая, преображенная, как эти сегодняшние цветы, белые цветы, украшающие эту святую плащаницу Матери Божией, как символ чистоты, невинности, правды, доброты, любви, как чистые эти цветы, которые мы сегодня видим. Белые цветы также должна этой белизной сиять наша душа, наш внутренний человек, наши мысли, наши слова, наши дела, наши поступки. И как мы порой бываем далеки от всего этого, но именно Церковь и приходит нам на помощь, ибо мы знаем, что без ее помощи невозможно никакое преображение души. «Аще пришел еси во врачебницу», говорит священник на общей исповеди, «да не исцелен, а ты диши». И мы верим, что это врачебница, это Церковь, которая способна даровать нам здравие души и тела. Она открыта для каждого человека, который с любовью, который с надеждой на милость Божию и со своим искренним стремлением, с желанием изменить свою жизнь. Господь не оставит никогда такого человека своей благодатью, своим заступлением, своей помощью, своей силой, своим всемогуществом. Не оставит такого человека никогда. И в этот святой день будем благодарить Матерь Божию, которая возлюбила Бога так, что Слово в ней стало плотью, что отозвалась на любовь Божию так, что, зная заранее о том, каков будет конец ее Сына, решилась соучаствовать в деле нашего спасения, зная о том, что материнское сердце на Голгофе будет разорвано, как ей предвозвестил один из праведников Ветхого Завета, праведный Симеон, который сказал: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Оказывается, через страдания, через скорбь человек приобретает опыт, человек приобретает знания, человек приобретает мудрость, человек приобретает понимание другого человека. Ибо мы на наших водосвятных молебнах читается апостол о Христе Спасителе, что «ты искушен быв, может Христос и искушаемый по мощи». То есть тот, кто страдал, он сострадает им, понимает их, потому что сам претерпел страдания. И Матерь Божия, сердцеведица, знает любую скорбь, потому что вместила в скорби всех матерей, вместила в скорби в собственное сердце всех людей, и поэтому скорая заступница рода христианского. И поэтому по заповеди преподобного Серафима Саровского, великого угодника Божия, будем обращаться к ней как можно чаще архангельским приветствием: «Богородица, Дева, радуйся», либо другой любой молитвой, теплой, сердечной, краткой, но самое главное, искренне совершающийся в уме и в сердце. Ибо только сердечная молитва является молитвой настоящей. Не та, которая только на словах, но та, которая от души, от сердца, от всего, от всего. всего внутреннего существа. Ибо часто спрашивают, как молиться за сына, который ушел из церкви, как молиться за мужа пьяницу, как молиться за дочь блудницу. Молиться надо от всей души и со слезами внутреннего нашего сердца. Ибо нет такой молитвы, которая бы, как некая, автоматически бы действовала в любых случаях нашей с вами жизни, многотрудной, многосложной. Но точно известно, что один только вздох внутреннего нашего сердца способен пройти до самого неба. Ибо Дух дышит где хочет. И Господу, как может Он услышать и после 40 прочитанных акафистов, так и после одной сердечной молитвы в храме, дома, где угодно, ибо Бог везде сый и вся исполняет. И поэтому от нас самих, от нашей искренности, от нашей веры, от нашей сердечности, от нашей преданности зависит будущее и наше, и наших родных и близких. Ибо мы знаем бесчисленные примеры, как молитва родных и близких, молитва матери, молитва жены, молитва отца, молитва брата спасала тех людей, за которых они молились. У каждого из вас наверняка есть этот опыт жизни. И дай Бог, чтобы в этот сегодняшний всепраздничный день молитвами Матери Божией укрепилась в нас вера. Пришла надежда на то, что мы, что бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Чтобы пришла в нас уверенность в том, что наши молитвы, что наши здесь многочасовые предстояния перед Богом, или дома на Кирейном правиле, или в утренних и вечерних молитвах, или то доброделание, тот труд, то понуждение себя ради служения ближнему, которое, может быть, есть у некоторых людей среди нас, чтобы мы не думали, что все это напрасно, бессмысленно, бесцельно, что небо закрыто для нас. Нет, мы даже не знаем, не представляем. Нам не открыто. Что было бы, если бы не было этих молитв с нами самими, с нашими родными и близкими? Да, пусть сейчас у всех у нас нелегко. Да, мы знаем и видим, что нет того идеала семейной жизни, домашней жизни, жизни в храме, жизни среди братьев, жизни среди сестер, жизни среди наших родственников, жизни среди людей, которые окружают нас. Нету этого идеала. Прежде всего, нету этого идеала в нас самих. Но если бы мы не вели бы церковную жизнь, хотя бы в малой степени не понуждали себя, не подражали жизни настоящих христиан, неизвестно, что бы было бы вообще. И поэтому Господь не сразу исполняет наши с вами прошения, но исправляет, но приходит в нашу жизнь тогда, когда уже человеческие силы становятся бессильны. Тогда Бог приходит в нашу жизнь и изменяет ее своей всесильной десницей. И в этот святой, святожественный день Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии поздравляем всех вас с этим великим праздником. Причастников поздравляем с этой великой радостью, с этой великой благодатью. И надо помнить и благодарить еще и в этот день, в день праздника, Богородичного праздника, что тело и крови Господней, которые мы причащаемся от святой чаши, это тело Бога-человека было заимствовано и даровано Ему, Христу, Спасителю, Матерью Божией. И поэтому в момент причастия мы как бы сродняемся и с Господом, и с Матерью Божией, которая даровала по своему человечеству, родив Его, даровала Ему свое человеческое тело, как мать своему ребенку. В этом тоже великая христианская тайна Бога материнства и Бога человечества. Благодарим всех тех, кто благоукрашал и подготовил этот праздник. Праздник Успения. Благодарим и наш хор, и детский хор, который сегодня после каникул впервые так молитвенно, всеторжественно, его руководителей, которые бросили свои дела, свои дачи, приехав сюда, чтобы этот великий праздник разделить вместе с нами. Благодарим и всех вас, наших прихожан храма святых апостолов Петра и Павла, с которым мы сегодня молились за этой божественной литургией, ибо все наши молитвы, наши краткие воздыхания сердечные здесь, объединенные друг с другом, это как маленькие свечи, собранные в один общий пучок, становятся большим пламенем, тепло которого достигает неба. Благодарим всех тех, кто принял участие в этом святом празднике, и возблагодарим в этот святой день за великий божественный дар святого причащения. Возблагодарим искренне от всей души Господа Бога. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Аминь!